Лодка называлась Тузик. Это скорлупка, однако с килем. Ее ребра виднелись изнутри, серо-белые, как кости. Два весла, одно слева, чуть ближе к носу, другое справа, ближе к корме. Инохоть. Обычно он ожидал нас в порту, недалеко от целого леса свай, в одном и том же месте. Он был привязан к тумбе на набережной, и веревка то и дело соприкасалась с водой, разъединяясь, они, казалось, целуются. Мы подтягивали лодку к набережной, шагали в нее, продавала крен в одну сторону, в другую. Мы брались за весла, которые в первые мгновения кажутся особенно круглыми, да ведь еще имелся и руль. От руля к рулевому шли веревочки, в каждую руку по веревочке. Они проходили под локтями, из-за спины, так как рулевой, как известно, сидит спиной к рулю. Обычно мы плавали в порту. Порт этот громадина, это море, особенно для Тузика и двух мальчиков. Пароход, стоящий на якоре, был, когда мы гребли возле него, по крайней мере, стеною для нас. Да-да, гигантская стена, прожелая снизу, все более чистые кверху, и на самом верху уже элегантно чистые.